Кир Булычев. Ваня плюс Даша равно любовь. Глава первая. Вчера вечером Григорий Сергеевич выступал в передаче «Лицом к лицу с будущим». Ее вел академик Велихов по каналу «Культура». Григорий Сергеевич выглядел очень красиво. Он у нас седовласый, подтянутый, даже стройный, несмотря на свои 60 лет. Григорий Сергеевич ежедневно играет в теннис, а по воскресеньям скачет верхом. Именно для этого у нас на внешней территории держат двух коней. Порой Григория Сергеевича сопровождает доктор Блох, а иногда Лена Плошкина. «Создание хорошей гистологической лаборатории, — говорил Григорий Сергеевич, — обойдется Академии наук в 50 миллионов долларов, но у Академии нет таких денег». «Но ведь такая лаборатория относительно быстро окупится», — возразил академик Велихов. «Перспективы выращивания органов для трансплантации могут быть финансово оправданными». «У нас немало наработок в этом направлении. Можно сказать, что мы обогнали практически все лаборатории мира, но мы до сих пор ощущаем острую нехватку материала для трансплантации. Сколько страждущих больных погибает, не получив помощи и спасения из-за недофинансирования наших исследований». «Я надеюсь, что в будущем положение изменится к лучшему», — улыбнулся похожий на Ленина академик Велихов. «Мы еще увидим небо в алмазах». «Вашими бы устами», — ответил наш шеф. Когда Григорий Сергеевич завершил беседу, мы, сидевшие в гостиной, не удержались от аплодисментов, и это было искренней оценкой нашего общего труда. Мы не успели поужинать, как Григорий Сергеевич приехал со студии. Честно говоря, я даже не надеялся на это. Ведь позади остался большой трудовой день, потребовавший от Григория Сергеевича немалого напряжения. Первым его приближение ощутил Лешенька. «Господа», — произнес он, — «ребята, старики, надвигается шеф!» Тут мы и услышали шаги в коридоре и вскочили, чтобы приветствовать его. «Я не мог уехать домой», — сказал Григорий Сергеевич, — «не сказав вам спокойной ночи». «Жаль, что кухня закрыта», — заметил Феденька. «Чайку бы попили». «Вот такие, как вы, и нарушают дисциплину», — засмеялся Григорий Сергеевич. «Сначала чай не вовремя, а потом...» «А потом приют ограбили», — сказал я. «Ох, умничаешь ты, Ванюша», — укорил меня Григорий Сергеевич. «Даже слово такое уже не употребляется. Где ты, прости, выкопал такое уродливое слово?» «В 12 стульях», — признался я. «Там голубые воришки растащили приют». «Помню, помню», — Григорий Сергеевич положил мне на плечо свою сухую, жесткую и в то же время безмерно добрую ладонь. «Прости, старика», — запамятовал. Он поднялся было, чтобы уйти, но спохватился и остановился в дверях. Именно так делает американский актер в бесконечном сериале про лейтенанта Коломбо. Он всегда делает вид, что уходит, удовлетворенный ложью убийцы, но в дверях обязательно замрет и обернется. И спросит. «А кстати, не ответите ли вы мне на один маленький вопрос, где вы были вчера в 8 утра и почему на вашей пижаме пятна крови?» Григорий Сергеевич задержался в дверях и посмотрел на нас. Взгляд его был строг и печален. Взгляд отца. Мне стало холодно внизу живота. «Дети мои», — сказал Григорий Сергеевич, — «завтра с утра плановые анализы. Потом привезут нового больного». Дверь за профессором медленно и беззвучно затворилась. Свет сразу потускнел, заиграла колыбельная, щелкнул и погас экран телевизора. Пашенька, который не успел досмотреть передачу «Ольга Павлова и ее мужчины», выругался одними губами. Мы потянулись в туалетную комнату. Я люблю нашу туалетную комнату. Это совершенство гигиены. 18 умывальников, над каждым полочка с зубной щеткой, рядом два полотенца. Шампунь на вкус, впрочем, вкус у нас одинаковый, и мужской одеколон «Арамис». Я подошел к моему умывальнику. На зеркале сидела муха. Я согнал ее. Мухе не место в нашей туалетной комнате. Я стал смотреть в зеркало. Я люблю смотреть в зеркало, потому что, простите за искренность, мне приятен мой внешний облик. Мое лицо слегка в меру загорело, потому что мы проводим много времени на свежем воздухе, занимаясь физическими упражнениями и трудясь на маленьком приусадебном участке. Кожа моего лица чистая, без прыщиков, Глаза карие, большие, в темных ресницах, губы в меру полные, зубы ни одной дырочки. Послезавтра будем стричься, так что волосы чуть длиннее обычного. Я отпустил небольшие усы, Григорий Сергеевич не возражает против этого. Он сторонник индивидуального выражения. Нам даже не возбраняется читать и писать стихи. Я сам в прошлом году написал стихотворение, в котором отразил свое отношение к погоде. Вот и осень наступила. Очень грустная пора. Как кроссовкой наступила. Я той осени не рад. Доктор Блох, он еще молодой хирург, прочел мое стихотворение и выразил удовлетворение. Он сказал, что из меня может получиться настоящий поэт. «Вы не шутите?» — спросил я доктора. И тогда доктор Блох ответил, что шутит. «У нас с тобой, — сказал он, — другой смысл в жизни». Справа от моего умывальника — умывальник Лешеньки, а слева — умывальник без полотенца. Раньше он был умывальником Петеньки, но с тех пор, как Петенька ушел, им никто не пользуется. Доктор Блох говорит, что новый клон уже готовится на запасной базе, но он будет завершен не раньше, чем через полгода. Я посмотрел на Лешеньку. «Слушай, — сказал я ему, — может, тебе отпустить бакенбарды? У меня будут усы, а у тебя бакенбарды». «Боишься, что тебя со мной спутают?» — засмеялся Лешенька. Я смутился, так как он попал в точку. Как объяснял доктор Блох, уровень моей сексуальности несколько превышает норму вашего клона. В этом нет ничего катастрофического, но эту особенность моей натуры следует учитывать. В конце концов, каждый из нас, 12 оставшихся в институте из 18 первоначальных членов клона, обладает особенностями как генетическими, так и психологическими, в частности, в этом смысл нашего эксперимента. «Даже тараканы не бывают одинаковыми», — как-то заметил Григорий Сергеевич. «А люди не тараканы». Лешенька, как наиболее проницательный из нас, заметил, что я проявляю знаки внимания к Леночке Плошкиной, нашей стационарной сестре. Мне хотелось поцеловать ее, мне хотелось гулять с ней вечером и дарить ей подарки. Я даже жалел, что мы лишены собственности, и потому подарков от нас ждать не приходится. К тому же Леночка привязана к Володечке. А зубную щетку Петеньки почему-то забыли убрать. Интересно, — подумал я, — у вещей есть память? Помнит ли та зубная щетка, как она чистила зубы Петеньки? Петенька был самым веселым из нас и хорошо запоминал анекдоты. Вот я, например, могу 1000 раз услышать анекдот, но не запомню, чтобы его вам рассказать. «Надо убрать его зубную щетку», — сказал Лешенька, но сам ее трогать не стал.